Она сняла цепочку с двери и повернула дверную ручку. Лукас подошел к ней. «Можно задать тебе вопрос?» «Задавай. Какие твои любимые цветы?» «Лукас, у тебя бездна вкуса, только дурного. У тебя ловкие руки. Я провела с тобой незабываемую ночь. На этом и закончим». Выйдя, она столкнулась с коридорным, принесшим заказанный завтрак. «Ты уверена, что не хочешь кофе?» — спросил ее Лукас. «Его все равно уже принесли». «Уверена». «Будь умницей и ответь на вопрос про цветы». Эмми глубоко вздохнула. Ей было все труднее сохранить невозмутимость. «Такие вещи не спрашивают у заинтересованного лица. Это губит все удовольствие. Неужели ты этого не знаешь в твоем-то возрасте?» «Знаю, конечно», — ответил Лукас с тоном надувшегося ребенка. «Но заинтересованное лицо — не ты». Эмми чуть не сбила с ног коридорного, терпеливо ждавшего у двери конца разговора. Из глубины коридора до слуха мужчин донеслось: «Кактус, можешь сам на него сесть». Оба молча проводили ее взглядом. Звонок оповестил о приехавшем лифте. Прежде чем его дверцы снова закрылись, Эмми успела крикнуть: «И еще, Лукас, ты совершенно голый!» «Ты всю ночь не смыкала глаз. Я всегда мало сплю». «Чем ты взволнована, София?» «Ничем». «Подруга умеет слышать даже невысказанное». «А, у меня завал работы. Матильда, я даже не знаю, с чего начинать. Я боюсь, что не справлюсь, что не оправдаю ожиданий». «Первый раз вижу тебя неуверенной в себе». «Значит, мы становимся настоящими подругами». София пошла на кухню, вернее, шагнула в угол, служивший для кухонных целей, налила там воды в электрический чайник. Со своей кровати у окна гостиной Матильда наблюдала, как светлеет. Утро выдалось дождливым, небо затянули тоскливые тучи. «Ненавижу октябрь», — сказала она. «Чем он перед тобой провинился?» «Этот месяц хоронит лето. Осенью все идет на убыль, сокращается день, прячется солнце. Никак не наступит холода, мы смотрим на свои свитера, но еще не можем их надеть. Осень гадкая, ленивое время года, сырость, дождь и еще раз дождь. Непонятно, кто не выспался, я или ты». Чайник завибрировал, щелкнул и успокоился. София открыла железную банку, взяла пакетик чая Эрл Грей, налила в большую чашку кипяток и оставила чай настаиваться. Она собрала на подносе завтрак для Матильды, подняла с пола и отдала подруге газету, которую каждое утро совала ей под дверь Рен. Потом помогла подруге принять сидячее положение, взбила подушки и ушла к себе. Матильда подняла оконную раму. От всепроникающей влажности у нее сильно заболела нога, и она поморщилась. «Вчера вечером я видела мужчину, приславшего водяную лилию», — прокричала из ванной София. «Вы уже не расстаетесь?» — крикнула Матильда, что было мочи ей в ответ. «Брось, просто он ужинал в том же ресторане, что и я». «С кем?» «С блондинкой». «Какого сорта?» «Блондинистый». «Это все?» «Называется, догони, поймать меня нетрудно. У меня высоченные каблуки». «Вы разговаривали?» «Если это можно назвать разговором, он утверждал, что она журналистка, берет у него интервью». София встала под душ. Сначала полагалось отвернуть старые скрижащущие экраны, потом стукнуть по рассекателю. Труба чихнула и окатила ее водой. Внимание Матильды привлекла фотография в «Сан-Франциско Кроникл».